Вика вывели на окраину и запихнули в розовый кадиллак 1952 года выпуска. Эшман сел впереди и раскурил трубку. Одновременно детектив связался с полицейским участком. «Нет проблем», — сказал он, тряхнул рукой, чтобы потушить спичку, открыл пепельницу на приборной доске, улыбнулся и покивал Вику. «Сегодня утром с погодой, и то больше проблем». «Он тут. Все в порядке, мы его сцапали». «Нет, там другое дело». Пока Эшман говорил с участком, его ассистентка нетерпеливо выжидала снаружи, прохаживаясь вокруг машины. Она то и дело останавливалась и поглядывала в сторону зоны с таким видом, будто заметила там нечто другим недоступное. Перекроенные рефлексы, остывая после возбуждения и стычки с Виком, включались и выключались, отчего ее фигура слегка рябила, красные и зеленые пиктограммы, перемежаясь чернильно-черными иероглифами, ровными рядами стекали по ее предплечью. Она наклонилась к машине и дружески улыбнулась Вику, словно приглашая его к беседе. «Вик», — сказала ассистентка, — «мои штучки лучше твоих». «Ну ты пойми, потому и рука у тебя так болит». «Иди поищи его клиентку», — приказал Эшман. Вик произнес: «Ее зовут Элизабет, она нервничает, вам трудно будет ее поймать. Пожалуйста, постарайтесь ее не пристрелить». Ассистентка зыркнула на него, потом опустила глаза на потоки данных и ушла в дождь. «В зону не ходи!» — крикнул ей вслед Эшман. Изучив свою трубку, он посмотрел на зону, словно в данном контексте трубка и зона имели равную ценность. Оттуда вырвалось что-то огромное, оранжевое, воспарило в воздух, но через пелену дождя его контуры едва различались. Повисев так мгновение, объект постепенно сложился и исчез. Весь процесс отнял не больше 40 секунд и сопровождался трудноописуемым шумом. Эшман с тихим удовлетворением наблюдал. «Вялый нынче денек», — проговорил он. «Несколько часов назад совсем иначе было. В кафе «Прибой» меня окатило». Воспоминания его, казалось, радовали. В буквальном смысле слова. И твоего друга Антуана тоже. А сейчас, тю, идет волна, и ничего». Вик Серотонин пожал плечами. «Если внутрь сунешься, то поймешь, что там совсем не так тихо», — напророчил он. Тем самым Вик желал подчеркнуть, что хотя инициатива сейчас у сыщика, из них двоих большим опытом передряг в этом месте обладает именно задержанный. «А как там толстяк Антуан?» «Он немного зол». «Антуан не такой толстокожий, каким кажется». «Вик, мне надо туда». «За каким хреном?» «Потому что там моя жена. Мы наблюдаем жизненный цикл нового вида артефактов, и я думаю, что моя жена была одной из этих». Вик так мало понял из сказанного, что не смог придумать ответа. «Какого такого вида?» — выдавил он наконец. «Прогуляйся по центру Саудади ночью. Зайди в клубы, тиры, на танцплощадки, они там. Или загляни к нам в КПЗ, и тоже найдешь их там, с пылу, с жару, из кафе «Прибой». Озираются вокруг по-дебильному, словно не могут взять в толк, как их сюда занесло по эту сторону реальности. Им тут нравится, а кому бы нет. Кто не любит секса, жареной пищи, тяжелой наркоты? Самые крутые неотличимы от людей. Снимают жилье, ходят по улицам, удовлетворяют свои прихоти, окукливаются, короче. Вид у них постоянно слегка уязвленный, но это потому, что они не мы. Они пытаются выйти на контакт. Они ищут способов пообщаться с нашим миром или с кем-то в этом мире. Они тут, чтобы изменить положение дел. Но мы так тесно в себе застряли, что понятия не имеем, чего они хотят. Пока принимаешь их за людей, испытываешь к ним интерес, а это их только озадачивает. Они вроде насекомых, Вик. Спустя пару лет инстинкт, выгнавший их из зоны, ослабеет, и они потянутся обратно. Он сказал, что это дорога с двусторонним движением, протаренные их собственными желаниями, и такие, как Эшман, должны были изначально предусмотреть подобную возможность. С тех пор, как тракт упал на землю, мы уверились, что знаем, как выглядят беглые. Они на людей не были похожи, они как жертвы катастрофы. Мы в этом уверились, мы построили свои законы на этом. Ты их видел в карантинных центрах, Вик? Наполовину глыбы плоти, наполовину артефакты. Они распадаются на куски, страдают глоссолалией, у них из глоток течет дочерний кот, струится, как свет, готовый заразить целый квартал. Мы не готовились к более тонким атакам. «Твоя жена умерла», — сказал Вик. Это всем известно. Эшман тут же замолчал. Из уголков глаз у него потекли слезы. «Прости», — сказал Вик. Они неловко уставились друг на друга. «Ох уж этот дождь», — произнес Эшман, выставив перед собой ладонь. «Тебе никогда не хотелось очутиться на другой планете?» Он утер дождевую воду с лица. Вид у сыщика был уставший и неряшливый. Повозился с пепельницей на приборной доске, затем недолго пообщался с ассистенткой и в завершении разговора приказал: «Возвращайся, ты тратишь время зря. Надо оформить арест и засадить Вика в уютную теплую камеру». Парой минут позже ассистентка безмолвно возникла на окраине. По ее лицу, рукам и пистолету стекали капельки дождя. «Садись в машину», — похлопал по сиденью рядом с собой Эшман. «Садись на водительское место, как ты любишь. Опусти крышу, если промокла». «Нас тут всех замочат», — произнес Вик. «Вик, заткнись». Они нетерпеливо смотрели, как крыша Кадиллака, того же кремового оттенка, что и салонная обивка, медленно смыкается над их головами. Эшман сказал: «Вик, эта женщина целый отряд себе на подмогу вызвала, пока готовилась тебя задержать». Он хмыкнул: «Видишь, какая она предусмотрительная. Они все еще тут, шляются где-то в тумане, пытаются выбраться. Тут видимость не дальше десятка ярдов, а связь глючит из-за зоны. Она от тебя ожидала более существенных проблем. Если честно, то и я тоже. Как твоя рука? А не менее пройдет». Ответа не последовало, и он пожал плечами. «Ты арестован по той причине, что я не получил от тебя желаемого. Никогда нельзя недооценивать такой повод для ареста». «Как насчет туристки?» — нетерпеливо спросила полицейская. «Туристку придется оставить в покое», — ответил Эшман без особого недовольства. В конце концов, она знала, чем рискует. Он перегнулся через сиденье и сказал Вику Серотонину: «Ты знаешь, я бы не удивился, окажись тут Эмиль. Эмиль бы сильнее заинтересовался. Он никогда не считал зону поводом для карьеры. Он искатель приключений и просто не может от нее отвязаться. Я уважаю такой подход, Вик. А как Эмиль себя чувствовал в последний раз, когда вы с ним виделись?» «Ему было хреново». «Когда я его в последний раз видел, ему тоже было хреново. А Эдит вроде в порядке». «И ассистентки, заводи мотор, увозим Вика». Это оказалось не так-то просто. На середине одного из длинных разворотов громоздкого Кадиллака из-за угла здания Балтийской биржи вынырнула рикша и устремилась к ним, увлекая за собой во влажном воздухе кометный след рекламных объявлений, подсвечивая лужи вокруг и шлепая по ним сильными ногами Энни. Она тяжело отталкивалась, таща за собой экипаж, и дышала надсадно, как загнанная лошадь. Вик слышал, как в экипаже кто-то говорит с рикшей, но не разбирал слов. Однако у него возникло ощущение, что ситуация выходит из-под чьего-либо контроля. Из-за другого угла здания биржи возникли две дюжины фигур в характерных дождевиках и модных водонепроницаемых кепках ганпанков. Завидев их, ассистентка спихнула Эшмана с переднего пассажирского сиденья и затолкала в отсек рядом с педалями, так что теперь мотор прикрывал его от возможного обстрела. После этого распахнула дверь со стороны водителя и метнулась в дождь, выкрикивая команды своему предплечью. Включилась ее выкройка, и фигура ассистентки расплылась в волокнистую дымку. Эшман, выгнув шею под неестественным углом, моргал из-за рычага передач. «Что происходит?» — спрашивал он у Вика. «Тебе видно, что происходит?» Меж тем Кадиллак продолжал описывать полукруг, замедляясь, пока не остановился рядом с подоспевшей рикшей. Дверь со стороны водителя полностью распахнулась, и Вик увидел в коляске рикши маленькую фигурку Элис Нейлон. «Происходит то, что мы в дерьме по уши», — сообщил он Эшману. «Приструни свою гребаную дуру, чтобы ни в кого не стреляла». Он наклонился вперед и высунул голову наружу. «Элис!» — крикнул он. «Блин, да это же я, Вик!» «Привет, Вик», — отозвалась Элис. «Посмотри на меня». «Ты бросай шутить», — посоветовал ей Вик. «Нам тут несчастные случаи не нужны». «И не летите в таком темпе, это глупо. Ты только себе хуже сделаешь». Не успела Элис ответить, как рикша прибавила ходу. «Даже такой лошадке, как я, — сказала рикша, — троих трудно снести». Она подалась вперед в сбруе, с отрепетированной аккуратностью выблевала себе между ног и воззрелась на продукт. «Ничего такого, чтобы не лечилась дексамилом. Если кому нужен, то у меня его дофига». Густой, но странно мелодичный смех донесся из экипажа. «Классная тачка, Вик», — сказал пассажир. «Классное поле», — согласилась рикша. «Родстер, 52-го года. Восьмицилиндровый движок, 330 футов на фунт при оборотах 2700 в минуту. Уважаю. Ты в курсе?» «Господи», — сказал Поле Дорад. «С этим радио ретро экспертов развелось, как собак нерезанных». «Открой эту штуку, Элис. Хочу на своего старого дружбана Вика взглянуть». «Поле, не надо ни в кого стрелять», — сказал Вик. «Я тебе это поле не надо припомню», — пообещал ему Дорад. «Ты что на меня вылупился, а?» Стоило Элис Нейлон откинуть прочную дверцу кабины, как изнутри потянуло дерьмом, и стало ясно, что поле в плохой форме. От обзора его закрывали останки мальчишки с Пойнт, двое держали друг друга в неловких объятиях, словно забыли, как это делается, вопреки предварительной практике. Они едва слышно дышали друг другу в лицо. Одежды на них было немного, а фарфорово-белые тела покрывала тонкая, скользкая, смолистая пленка, на первый взгляд жидкая, но продолжавшая прямо на глазах отвердевать и трескаться, словно защищая парочку от воздействия окружающего воздуха. Поле еще можно было узнать, а вот мальчишка оплыл, размяк и растолстел. Он прибавил лет 30-40 с того дня, как Вик его увидел в здании на Suicide Point. Под каким углом на него ни гляди, а лицо словно бы ускользало от фокуса. Он не понимал, где находится и что с ним делают. Впрочем, похоже было, что он по-своему доволен. То и дело стайки светлячков вылетали откуда-то из области его рта, сопровождаемые парой-тройкой музыкальных нот. Поле, не столь удовлетворенный собственным состоянием, выпростал руку вперед. «Элис, этот мудак снова ко мне прилип», — молвил он. Элис осторожно расцепила их и помогла начальнику выбраться из коляски рикши. Осложнялось дело тем, что Поле не хотел на себя смотреть. «Поле, ну помоги же мне», — ныла Элис, но он продолжал глядеть вперед и вверх, а на свое тело, и Элис взгляда не опускал. Поле не хотелось признавать, что она ему помогает. В конце концов Элис утвердила тушу Поле на бетоне перед Виком Серотонином, где Дерат остался стоять, источая вонь, качаясь и размахивая руками. Лицо его частично расплылось и снова сфокусировалось. «Вик, ты видишь? Ты видишь, что ты натворил?» От необходимости отвечать Вика спас Лэн Шешман, который уже вылез из Кадиллака и встал рядом с пассажирским сиденьем, оправляя и застегивая плащ. «Ох уж этот дождь!» — посетовал сыщик. «Никогда не прекратится!» «Поле, ты бы не совался на улицу в такую погоду. Вид у тебя нездоровый». Он едва заметно улыбнулся Поле. «Если хочешь, езжай в карантинное бюро, и там поговорим». В карантин Дораду было нельзя, ибо с ним там обошлись бы весьма неласково. Оставив его размышлять об этих перспективах, Эшман направился к рикше и заглянул в кабинку с видом рассерженным и удивленным. «Я тебе не нужен», — пропел мальчишка с Пойнта на три голоса. Непонятно как, но он почувствовал присутствие сыщика и рассмеялся. «Никому я не нужен». Эшман стоял так, перегнувшись через рикшу, довольно долго, словно старый дедушка над колыбелью. «Ничего хорошего не выйдет из того, что ты тут натворил», — сказал он Вику Серотонину, не глядя на него. На окраине установилось настороженное перемирие. Ганпанки и Элис Нейлон без устали патрулировали окрестности, перешептываясь на своем протяжном боевом арго, производном от жаргона бойцов «Протекер». Ассистентка Эшмана оказалась не готова их отогнать, хотя выкройка у нее была куда круче. Она решила, что нет смысла навлекать еще горшие неприятности на группу поддержки, вызывая их сюда по такой скверной погоде в условиях зонной интерференции, но ситуация не может оставаться такой вечно. А когда переломится, то посмотрим, в какую сторону. Придя к такому решению, она вышла из перекроенного состояния и стояла теперь, облокотясь на заднее крыло Кадиллака, недружелюбно переглядываясь с Элис Нейлон или с изумленным отвращением, поглядывая на изменившегося Поле Дорада. Для Поля же все могло обернуться только к худшему. Протяни он еще 12 часов, а это представлялось маловероятным, группа зачистки запихнет его в орбитальный изолятор. Там ему вставят трубки во все естественные отверстия и проделывают несколько дополнительных. В мягкое небо и мозг введут проводки, надеясь, что какой-нибудь высококлассный оператор рискнет туда сунуться и выжить дочерний код, пока тот не достиг стадии полномасштабного побега. Так или иначе, а Поле покойник. Пока же он представлял угрозу для всех вокруг. а без поддержки Элис вскоре исчерпает круг друзей. «Не повезло тебе, Полли», — проронила ассистентка. «Ты лучше присматривай за нашим арестованным», — посоветовал ей Эшман, — «если тебе заняться нечем». Он примирительно взглянул на Дерада. «А тебе-то какое до всего этого дело, Полли?» «Это же ты нам сдал Вика, мы сами справимся». Вик посмотрел на Эшмана, затем на Полли и обратился к последнему. «Ты меня сдал?» «Полли, ты меня обижаешь». Дерад проигнорировал его реплику. «Не в моих интересах было являться сюда лично», — сказал он Эшману, — «учитывая, в какой я форме. Болезненное и унизительное занятие, если честно. Но ведь это Вик притащил оттуда артефакт и сбагрил его мне». «Так значит, я тебя обижаю?» Это он неожиданно заорал на Вика. У Поли изо рта потекла слюна, и Вик отшатнулся, чтобы продукты внутренней секреции Поли его не заразили. «Гребаный наш Господь Иисус! Ты мне дочку привил, ты глянь на меня!» От вопля сил у Поли только уменьшилось. Он с усталым отвращением покачал головой. «Ты меня наебал, Вик, а я наебал тебя, мы квиты». «Ты сам себя наебал, Поли», — ответил Вик. «Я просто принес тебе дурные вести». Но Поли уже неловко залезал обратно в кабину рикши, промокший до нитки, тяжело опираясь на плечо Элис Нейлон, все немного расслабились. Вик у Эшмана... Поле отомстил, как сумел. Люди Эшмана замолвят словечко за Поле, и проблема, какую тот собой являет, будет решаться на более высоком уровне. Даже сам Поле с этим смирился. ЗВК пошлют кого-нибудь за ним, и Поле не станет забиваться в нору, потому что это не в его интересах. Он же, в конце концов, сам себе бренд. Он последний выживший в катастрофе Эль-Райо-Икс, подлинную голографическую запись, которой можно было ежевечерне увидеть в клубе Семирамида. Он обязан блюсти миф о себе. В итоге побег удастся сдержать. Все, кто этим утром явился на окраину, разойдутся при своих, не потеряв лица. Так оно бы и вышло, но погода переменилась. Ветер, прилетевший с моря, отогнал облака на несколько сотен метров. Внутри облачного фронта возникали и распадались непредсказуемые порывы и течения. В одно мгновение свет и дождь, в другое — снег и мрак. Дезориентированные электромагнитной картиной происходящего и все еще в ожидании инструкций, бойцы группы захвата полиции зоны, усиленные хакерами, спецназовцами и подключенные к бортовой электронике пилотам, обнаружили, что их сносит в зону на боковой скорости 70 узлов. В зону никому не хотелось. Пилот справился с ситуацией, пожал плечами и наугад направил корабль в первую попавшуюся облачную прореху. Пилот объяснил группе захвата, что иного варианта не видит. «Назад!» — заорала ассистент Кэшмана. «Назад!» Полицейский корабль прорвал облачность, пронесся над юго-восточным углом заброшенного здания Балтийской биржи и, оставляя после себя струи конденсата за асимметричной боевой оснасткой, стал снижаться прямо на кадиллак Кэшмана, в непосредственной близости от которого и врезался в бетон. Поскольку однозначно интерпретировать происходящее было невозможно, каждый среагировал по своему разумению. Вик Сиротонин упал ничком и отполз за кадиллак. Ганпанки Элис Нейлон приветствовали группу захвата салютом из ручных термобарических гранатометов и пистолетов Чемберса. Группа захвата, оказавшись под шквальным огнем, вызвала подмогу. Элис Нейлон успела выстрелить в ассистентку Эшмана, но у той уже включились перекроенные рефлексы, и девушка устремилась через бетонную площадку к обломкам корабля, оставляя по себе странные моментальные вспышки, контурами напоминавшие человеческую фигуру, там, где задерживалась на срок, достаточно, чтобы зрение успело среагировать. Каждая из этих пауз отмечала атаку ганпанков Элис, и в каждом случае бойцы, изрядно потрепанные, в беспорядке отступали. «Мы это не нарочно», — сказал Эшман Поли. «Да я же вас всех, сукины дети, урою к ебени матери», — сказал Поли Эшману. На месте крушения полицейского корабля ситуация сложилась напряженная. Корпус был поврежден, хакеры погибли. Имплант свисал с консоли, вырванный из мягкого неба пилота, и на кончике каждого золотистого проводка остывал ломтик нервной ткани. В попытке спасти себя корабль отключил управление. Спасая пилота, он накачал его эпинефрином и селективными ингибиторами обратного захвата серотонина. Но глаза летчика смотрели в разные стороны, а улыбка оставалась такой же дезориентированной, как аппаратура. Хуже всего, что код стал вытекать из навигационных систем на выживших членов экипажа, А те, еще не отойдя после полученных при падении травм, в панике брыкались, кричали и пытались отползти прочь. Ассистентка Эшмана затормозила у пролома в корпусе и оценила ситуацию. Выжившие видели, как по ту сторону дрейфующего облачка искорок она консультируется со своим предплечьем. Они тянули к ней руки, умоляя о помощи. Спроси их, кто в тот миг, какое у нее было выражение лица, они бы наверняка ответили равнодушное. Но что это означало? Она же была полицейская, приученная стрелять из снайперской позиции. Она же была полицейская, а потому, добив выживших, подожгла обломки высокотемпературным зарядом. Она же была полицейская, склонная мыслить прагматично. Она же была полицейская, а потому, постояв пару мгновений в созерцании плотного белого дыма, снова отключила перекроенные рефлексы и переключилась на другие дела. Никому не хотелось разбираться с очередным побегом.